Серебряный нос. Итальянская страшная сказка. Рассказывает Ольга Гуревич. C'era una lavandaia che era rimasta vedova con tre figliole. Si ingegnavano tutte e quattro a lavare. Жила-была одна прачка, вдова с тремя дочками. И они стирали, стирали сколько могли, но все равно голодали. И вот однажды старшая дочь говорит: «Да мне хоть к дьяволу в услужение идти, лишь бы выбраться из этого дома». Мама расстроилась и говорит ей: «Ну, все же ты не говори такие вещи, ну как можно к дьяволу?» И через некоторое время постучал в этот дом хорошо одетый человек в черном костюме. И был он очень приличный господин, только нос у него был серебряный. И говорит: «У меня большой дом, и не хватает мне служанки. Не отпустите ли вы, сеньора, одну из своих дочерей мне в услужение, а я хорошо заплачу». Старшая была очень рада и рвалась пойти с ним. Отвела ее мама в сторонку и говорит: «Знаешь, дочка, серебряных носов у людей не бывает. Это точно не от мира сего человек». Но дочка и слушать не захотела. И пошла она с этим одетым в черное господином. Шли они долго через горы, через лес, и пришли в большой замок. И там он дал ей большую связку ключей и показал множество комнат. И сказал, что она может во всех них делать все, что захочет, кроме самой дальней. А в ту комнату заходить не смей, и даже к ней лучше не приближайся. Вечером она легла спать и заснула. А господин, хозяин замка, вошел тихо-тихо на цыпочках, подошел к ее кровати и волосы ей воткнул маленькую розу. А утром говорит: «Я поехал по делам, ты тут убирай, осваивайся». Ну, конечно же, она сразу побежала к запретной двери и подумала: надо скорее посмотреть, что же там. Открыла дверь, а там огонь, пламя, дым, крики и множество корчащихся в огне людей. И поняла она, что это вход в ад. И что это адское пламя. Она быстро дверь захлопнула за своей спиной и почувствовала, как ноги у нее подкосились, потому что поняла, что хозяин этого дома дьявол. И вот из этой комнаты он и заходит в ад. Одного только она не знала, что роза у нее в волосах обгорела от адского пламени. Вечером вернулся хозяин и сразу посмотрел волосы девочки. И увидел эту опаленную розу, схватил ее, как мешок, перекинул через плечо, подбежал к комнате, которой был ад, открыл дверь и швырнул ее прямо в пламя. А сам вернулся обратно к прачке и говорит: «Дом-то у меня большой, работы много. Старшая ваша девочка не справляется. Отпустите со мной вторую тоже». И забрал вторую дочку, привел ее, ей дал ключи и показал ей все комнаты. А когда она заснула, тихо подошел к ее кровати и воткнул ей в волосы цветок гвоздики. Но утром, как только наступило утро, она сразу побежала к запретной двери, открыла дверь и увидела языки страшного пламени. И среди тысяч мучающихся душ первой она увидела свою старшую сестру. «Забери меня отсюда!» — крикнула сестра из пламени, но вторая так испугалась, что быстро захлопнула дверь у себя за плечами. Вечером вернулся дьявол и посмотрел ей в волосы и увидел обгоревшую гвоздику, схватил ее, не дал и слова сказать, и швырнул в адское пламя. А сам вернулся к прачке и говорит: «Все равно работа еще не початый край, отдайте мне и третью девочку тоже». И третью девочку, а звали ее Лучия, он тоже забрал с собой в свой замок. И когда она легла спать, воткнул ей в волосы цветок жасмина. Утром Лючия встала и первым делом пошла причесаться. и увидела у себя в волосах цветок жасмина. И думает: о, жасмин, какой красивый, надо поставить его в воду, а то еще и засохнет. И поставила его в стакан с водой. После чего подумала: интересно, а что же там за той дверью, за которую нельзя заходить? И как и сестры, побежала, открыла дверь и увидела адское пламя и услышала крики своих сестер. Она быстро захлопнула дверь у себя за спиной, привалилась к ней всем телом и подумала: как же выручить сестер? Вечером дьявол вернулся и увидел цветок нетронутый на голове Лючии. Говорит: о, цветок свежий. Она говорит: кто же носит в голове сухие цветы? Конечно, свежий. И очень дьявол обрадовался. И стали они жить. Лючия убирала в доме, он занимался своими делами. И через несколько дней она вдруг начала жаловаться и говорит: хотела бы я узнать, как дела у моей мамы, что там происходит, не говоря уже о том, что у вас тут в замке полно нестиранного белья, не знаю даже, когда его стирали последний раз. Отнесите моей маме белье в стирку, ведь она лучшая прачка королевства. И дьявол согласился, говорит: да мне вообще любой вес по плечу, что хочешь, то и унесу. Собрала Лючия мешок, а сама выдернула из пламени старшую сестру и под белье в этот мешок и посадила. А дьяволу говорит: вы когда пойдете к маме, главное, не останавливайтесь, потому что у меня такая способность есть, я на расстоянии вижу. А сестре говорит: если почувствуешь, что он мешок ставит на землю, то сразу кричи: вижу, вижу тебя! И понес дьявол мешок с бельем к прачке. По дороге думает: а не положила ли девчонка в мешок что-нибудь ценное из моего дома? Посмотрю я, что там. И только поставил мешок на землю, а оттуда голос: вижу, вижу тебя! Дьявол даже припугался слегка, думает: непростая девчонка. Мешок на плечи закинул и бегом. Отдал мешок прачке и обратно в замок. Несколько дней прошло, и опять дьявол на пороге с мешком грязного белья, а там и вторая дочь. Как же выбраться самой Лючии? Вот однажды говорит она: хочу опять, чтобы ты сходил к моей маме. Но не могу даже как следует и собраться, очень у меня голова болит. Я мешок к утру, пожалуй, около своей комнаты поставлю, а сама посплю немного. А сама куклу сшила и косы себе обрезала, и кукле к голове приделала, в свою кровать ее уложила и одеялом подоткнула. Сама в мешок прыгнула и ждет. Пришел дьявол и думает: ну теперь-то я уж точно посмотрю, что там в мешке. Она же лежит больная и спит. Только открыл мешок, а оттуда вижу, вижу тебя раздается. Он мешок и потащил к прачке. Оставил его и обратно в замок. Выскочила Лючия из мешка и говорит: скорее поставим крест на пороге дома, и больше дьявол нас не найдет. После дьявола, но на зубью обечинась. Эта сказка «Серебряный нос», конечно, один из вариантов сказки про синюю бороду. Один из вариантов сказки про любопытство девочек, которые хотят узнать, что там сокрыто от них во взрослой жизни. Что там, куда нельзя заглядывать. Но в то же время это другая сказка, которая существенно отличается от «Синей бороды». С одной стороны, здесь мы видим страшного человека, который не человек, который является полным ужасом. Это не какой-то серийный маньяк, не убийца, не орк, не людоед. Это сам дьявол, то есть такой ужас, к которому ты не знаешь, с какой стороны подойти. Именно поэтому в этой сказке не появляются никакие братья или никакие разбойники, никакие мимо проходящие люди, которые его убивают, потому что дьявола нельзя убить. Дьявола нельзя убить. С ним можно только перестать встречаться. Вторая особенность этой сказки – это то, что старшая девочка сама захотела пойти к нему в услужение. И она так и сказала: «Да мне хоть дьяволу идти, мне все равно, кому служить, лишь бы деньги зарабатывать». И это такое серьезное предостережение нашей жизни про то, что не всякое изменение жизни может по-настоящему ее изменить. Ну и, наконец, третье – это то, что сказка про синюю бороду во многом сказка про любопытство, про то, что не нужно быть любопытным. А сказка про серебряный нос – про то, что любопытным быть не так уж и плохо, но главное – вовремя причесываться. Про то, что ты можешь узнать, что за запретной дверью, когда ты к этому готов, когда ты сначала встал и умылся. Потому что все тайное нужно узнавать вовремя, когда ты до него дорос, когда ты достаточно большой, и ты знаешь, что надо вовремя причесаться. Поэтому Лючии удается спасти своих сестер, ведь она заглядывает в эту комнату, но она готова, она достаточно умна, достаточно хитра и достаточно терпелива. Эта сказка существует у нас в сборнике Шарля Перро «Как синяя борода», она существует и у братьев Гримм. И в Италии она тоже существовала во множестве региональных вариантов. И надо сказать, что в Италии довольно интересно вообще складывалась история с народными сказками. В отличие от других стран, где был такой всплеск фольклорного собирательства в XIX веке, когда создавались большие антологии сказок, в Италии общий сборник итальянских сказок вышел только в 1956 году. И сделал его на самом деле не ученый, не фольклорист, а один из главных итальянских писателей XX века Итало Кальвино, который поставил себе замечательную задачу собрать множество, на самом деле почти бесконечное количество разрозненных сборников региональных сказок и сделать из них общеитальянский сборник сказок, где каждая сказка будет представлена в самом лучшем ее варианте, в самом живом, насыщенном ее варианте, и при этом, чтобы во всех них звучал какой-то акцент того места, откуда эта сказка родом, но при этом, чтобы ее могли читать дети со всей Италии, из всех итальянских регионов и провинций. И он выпустил этот огромный сборник из нескольких сотен сказок, в котором в том числе есть три варианта на тему синей бороды, кроме серебряного носа. Но серебряный нос из региона Ланге, он самый первый из них, самый страшный и еще немножко похож на наших Машу и Медведя. Когда медведь несет короб с пирожками, это как дьявол, который несет мешок с грязным бельем и не может сесть на пенек и посмотреть, что там в этом мешке.